الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. В прошлый раз мы взяли хадис, тема которого была обращение с просьбами о защите к одному лишь Всевышнему Аллаху, и затронули тему об аскарах. И хочу сказать, что все мы здесь куллабуляйм, и всем нам надо запомнить одно правило. Это правило сказал имам Ахмад. Как бы не правило, а выражение, которое всем надо запомнить и стараться всегда жить по этому правилу или по этому выражению. Имам Ахмад сказал, что кто хочет учить хадисы наизусть, должен делать амаль по нему. То есть, если мы, например, услышали какой-то хадис, если ты его хочешь запомнить, валлахи, я вам говорю, клянусь Аллахом, если вы, например, кто-то из нас выучит его просто, например, допустим, до экзамена, потом через 2 недели он его забудет, 3 недели, месяц, 2 месяца точно забудет. Однако, если человек, который один раз его выучит просто этот хадис, а потом будет амаль по нему всегда делать, почему? Потому что он, если какое-то дело делает, всегда этот хадис у него в голове. Или, например, если кто-то его спросит, видя, что он какое-то дело делает, зачем ты это дело делаешь? Он скажет, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям так сказал. То есть этот хадис никогда человек не забудет. Поэтому нам надо стараться все хадисы, вот один хадис в неделю мы берем, и одну, например, тему про акиду, каждый должен задумываться и стараться, например, внедрить в течение недели то, что мы проходили. И каждый из нас примерно знает, и думаю, все из нас почувствовали, как говорят ученые Ахли Сунна ва Джамаа, что иман язиду ва янкус. Иман растет и уменьшается. Подобно как у человека настроение, допустим. Например, иногда человек может у него настроение подняться, как у него настроение поднялось, и он такой веселый, чувствует себя таким, как бы у него, вообще такой, так все ему легко делать, например, настроение, когда у него настроение поднимается. А иногда, говорит, настроение упало. Когда настроение упало, человек ничего не может делать, да? Подобно этому иман. Иман у человека поднимается и понижается. Поэтому каждый из нас знает, например, может быть, когда-то он слышал какую-то, например, кто-то ему дават какой-то сделал. Или просто иногда у него пришло что-то такое, как вдохновение, например, какой-то вот вера, и он чувствует, например, что ему намаз как-то легко читать. А иногда мы замечаем, что тяжело, например, вставать тяжело, как-то мыться не хочется. Например, такара делает намаз, как еле-еле читаешь, там раз быстро-быстро салям дать. Это иман падает. И мы должны знать, что иман повышается и понижается, однако повышается, как он понижается, как тоже мы должны знать, что и уляма говорят, «Алиману язиду ваянкус, язиду битта'а ваянкусу бильма'асия». Что иман поднимается с та'атом, то есть когда человек делает подчинение, делает ибадат Всевышнему Аллаху, и уменьшается, когда человек делает грехи. Поэтому все мы, как говорится, грешники, и как сказано, лучшие грешники – это кающиеся грешники. И грехи мы делаем, но надо стараться меньше грехов делать, для того, чтобы наш иман не падал. А для того, чтобы сильно упасть тоже не мог, человек должен делать много ибадата. И вот мы берем вещи, откуда вот ибадат делаем. Например, прошлый урок мы взяли про аскары. Теперь вот каждый из нас, пускай, например, спросит сам себя из тех, кто в прошлом уроке был. После того, например, если он не делал аскар, начал ли он делать аскар? Из тех, кто делал аскар, например, в течение вот 2 недели назад мы этот урок взяли. Каждый день ли он аскар это делал? Например, когда в туалет заходил, из туалета выходил, например, кушать садился, пил там и так далее, в автобус заходил, из дома выходил, например, и так далее. Делал ли он те аскары или нет? Если кто делал, тот, конечно, найдет, что его иман обязательно поднимется. Например, если, может быть, как это просто таскир, как говорится, напоминание, «Паинна зикра танфуль муминин», как сказано в Коране, «Поистине зикр дает пользу муминам». Я еще раз напоминаю, то, что хадис или то, что вещи мы по акиде берем, какие-то вещи, по которым можно амаль делать, каждый из нас должен стараться вернуться, например, как бы цель себе поставить и сказать, вот то, что сегодня, например, взяли мы хадис какой-то или какую-то тему по акиде, надо постараться хотя бы 2-3 дня, пускай попробует делать это, и потом он найдет, что ему будет легко, и дальше он сможет продолжить все эти вещи, и найдет, что его иман действительно поднимается. Поэтому я как еще раз призываю, во-первых, самого себя, затем уже всех остальных, чтобы те вещи, которые мы берем, чтобы не просто мы заучивали те, кто заучил, а делали по ним амаль, то есть делали дела по тому, что мы изучаем, для того, чтобы это мы запомнили, для того, чтобы это осталось у нас в голове. Аллаху а'ля. Сегодня мы возьмем, иншалла, хадис о пользе дополнительных молитв и постов. «Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху каль». أوصاني خليلي بثلاثة لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وَنْعُدِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мой любимейший друг», имеется в виду пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «завещал мне совершать три дела, от которых я не откажусь до самой смерти». Это слова Абу Хурайры. А это ежемесячный трехдневный пост, то есть три дня держать уразу, совершение молитвы в два раката по утрам, имеется в виду после восхода солнца, и совершение молитвы из нечетного числа ракатов перед сном, имеется в виду витр. Этот хадис муттафакун алейхи. Муттафакун алейхи, наверное, все знают, это хадис, который передает Бухари и Муслим, и это хадис, который считается самыми достоверными хадисами. То есть то, что говорят на нем муттафакун алейхи, то есть это самый достоверный хадис. Каждому мусульманину, особенно тем из них, кто стремится к обретению знаний, то есть туллабуль илм, это относится к нас, следует создавать для себя запас благих дел, совершая побольше дополнительных молитв, соблюдая дополнительные посты и так далее. При этом подобное поклонение Аллаху должно отличаться постоянством, ибо больше всего Аллах любит те дела, которые отличаются наибольшим постоянством, даже если будет их немного. Поэтому это тоже, как правило, надо запомнить, что самые любимые дела у Аллаха – это постоянные дела. То есть, когда мы что-то делаем постоянно, пусть даже это будет мало. Например, если ты, например, можешь в день учить три листа, допустим, Корана, ты лучше учи три строчки, но каждый день, чем три листа один день учишь, а потом целый месяц ничего не учишь. Поэтому ты лучше мало возьми, но чтобы это было каждый день. Так же намаз, так же и ураза. Те дела поклонения, о которых упоминается в этом хадисе, относятся к числу наиболее предпочтительных из того, что мусульманину следует совершать постоянно, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, завещал делать это нескольким своим сподвижникам, среди которых был не только Абу Хурайра, но и Абу Ад-Дарда, Абу Зар, да будет доволен ими Аллах, о чем свидетельствуют хадисы, переводимые в сборниках Муслима и Ан-Насай. То есть подобный же хадис передавали и другие сахабы. Завещание чего-либо само по себе указывает на важность того, о чем идет речь. Что же касается трех вышеупомянутых дел, у них есть свои отличительные способности. Во-первых, все они легки для любого из тех, кто пожелает заниматься ими постоянно. То есть эти три дела, то есть три дня уразы в месяц, два раката после восхода солнца и витр перед сном, это очень легкое дело. Кто пожелает заниматься ими постоянно? Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не завещал Абу Хурайре, да будет доволен им Аллах, не бодрствовать большую часть ночи, совершая витр лишь ее в конце, не поститься через день, хотя подобный пост является наилучшим, как это завещание делалось с учетом того, что все это должно было исполняться неуклонно в течение долгого времени, а такой подход должен служить примером для того из тех, кто воспитывает учеников. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал Абу Хурайре: самое хорошо, если ты будешь через день уразу держать, если будешь всю ночь молиться, например, в конце будешь витр держать и так далее. Нет, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был самым лучшим учителем на земле, который был со времен создания Адама и до судного дня. То есть никогда не было такого учителя на земле, чтобы кто-то так учил людей. Даже это признают кафиры. Даже мы слышали прекрасно, что некие ученые в 70-каком-то году, например, взяли самых великих людей на земле и написали все их ценности, и ввели в компьютер, и потом хотели вывести из компьютера, кто по всем ценностям, то есть у людей, например, у человечества есть какие-то ценности, например, как сказать, правдивость, например, снисходительность и так далее, много-много всяких ценностей, потом каждого написали все его ценности, каждого человека ввели в компьютер, и компьютер вывел, что это наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, потому что лучше него не было человека на земле, и он действительно был самым лучшим учителем. Смотрите, в этом примере он не нагружает ничего на своих сахабов. То есть он учит Абу Хурайру с маленького. Говорит: самое лучшее, если ты будешь делать вот так, вот так, вот так. То есть не меньше этого. Если хочешь больше делать, делай больше. И поэтому это для каждого из нас урок. Второе. Благодаря этому мусульманин оказывается связанным с поклонением днем и ночью. То есть благодаря вот этим трем ибадат, которые пророк саллаллаху алейхи научил Абу Хурайру. Потому что каждый день и каждый месяц, то есть каждый день и каждый месяц, ибо он начинает свой день с молитвы и завершает ее молитвой, и ежемесячно соблюдает трехдневный пост. И в-третьих, подобные формы поклонения не требуют никаких расходов, а это означает, что выполнять эти дела могут как богатые люди, так и бедные. Кроме того, такое поклонение объединяет в себе молитву и пост, что относится к числу достойнейших его внешних форм. А привычка к совершению дополнительных молитв и постов способствует тому, что мусульманин начинает получать больше радости от совершения обязательны. То есть, когда мусульманин привыкает совершать дополнительные посты, любит их, тем более он будет любить обязательные посты. И мы знаем, что пост и ураза, это, как считается, одни из самых двух больших, наиболее больших ибадатов. Почему? Потому что даже ученые, например, ни в каком ибадате так не говорят, как об намазе. Потому что даже есть ученые, которые говорят, человек, который из-за лени намаз не совершает, этот человек кафир. Мы знаем, что есть разногласия между учеными. Как может человек, например, который спорит, что, например, он намаз молитву не читает и говорит, во мне же ученые хтиляб же видят, например, что я кафир, не кафир. Это нормальный, ненормальный человек только скажет. Почему? Потому что вдруг действительно те ученые, которые говорят, что кафир, вдруг они правы. Аллаху алям. А ураза это считается большим видом ибадата, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в одном хадисе, пророк саллаллаху алейхи ва саллям передал Всевышнему Аллаху о том, что Аллах Всевышний сказал, все виды ибадата для бану Адама, для самого человека, кроме саума. Сказал, саум это, говорит, мне принадлежит. Почему? Потому что сказал, я за него сам буду вознаграждать. И также, например, в Коране есть такой аят, «Инна майуафа сабируна аджрахум билгайри хисаб», что поистине получат терпеливый аджр свой без расчета, то есть огромный. И многие муфассиры сказали, что сабируна имеется в виду здесь саймун. И потому что это действительно, вы, например, многие, например, из нас слышали, что как бы степень имана мусульмане как бы делится на три вещи. Сначала муслим, потом мумин, потом муфсир. То есть ислам, иман и ихсан. Ислам это когда человек как бы сдается. Например, ему сказано, вот он мусульманин в ислам заходит, сдается и да, например, сказано намаз читать, все, я буду намаз читать. Начинает пять намаз. Сказано месяц Рамадан, например, уразу держать, да, он держит. Это называется ислам. Потом, когда человек, например, совершает много ибадатов, поднимается на иман, на степень имана. И самая верхняя ступень это ихсан. Как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тафсир, сделать антаабуд Аллах кааннака тарах. Чтобы ты поклонялся Аллаху, как будто бы ты его видишь. То есть, когда ты поклоняешься Всевышнему Аллаху, как будто ты видишь, что Аллах Всевышний как будто бы на тебя смотрит. Это наивысшая степень. И поэтому говорят, саум, он как бы входит в дараджат аль-ихсан. Почему? Потому что, например, ибадат, например, кто-то тебе может какую-то вещь заставлять, например, ты можешь от него уходить. Как бы, например, скажешь джамати читать, ты можешь, например, уйти в другом месте, потом задержаться, потом дом прочитать. Однако ураза, например, даже ты, если один дома будешь, никого дома не будет, все двери будут закрыты, окна будут закрыты, еще магриба нет. Все равно ты боишься кушать, правильно же? Вот если каждый из нас задумается, например, будет перед тобой еда, питье, все стоять, например, никто тебя не видит, однако ты что, боишься кушать вместе с Рамадан, правильно? Мусульманин нормальный. Почему? Потому что ты поклоняешься Аллаху, как будто бы ты его видишь. То есть вот поэтому Аллах Субхана сказал, что все виды ибадата для самого человека, то есть а это сказал мне, и я за него буду вознаграждать. Поэтому ураза и намаз, это считается одним из самых великих ибадатов. Третий вопрос, который затрагивается в этом хадисе, это что и подразумевал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, под трехдневным постом, который следует соблюдать в середине месяца. Ежемесячный трехдневный добровольный пост относился к числу тех дел, которые совершал сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и которым он побуждал других, поясняя, что за это человека ожидает большая награда. Одна женщина, имя которой было Муаза аль-Адавия, да будет доволен ею Аллах, сообщила, что однажды она спросила Айшу, да будет доволен ею Аллах, действительно ли посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, постился в течение трех дней каждый месяц? Она ответила, да, этот хадис приводит муслим. Абдулла ибн Амр ибн аль-Ас, да будет доволен им Аллах, сообщил, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, поститься по три дня ежемесячно все равно, что поститься как постоянно или как будто целый год. Почему? Объясняется это тем, что каждое благое дело будет вознаграждено в десятикратном размере. То есть один день уразы как будто тебе пишется как 10 дней уразы. А если ты три дня уразу держишь, как будто бы ты целый месяц. И если ты каждый месяц держишь три дня уразу, как будто бы целый ты год 365 дней в году держал уразу. Поэтому трехдневный пост окажется равносилен 30-дневному. А если мусульманин будет соблюдать такой пост ежемесячно, это будет означать, как будто бы он постился круглый год. Лучше всего, если этими днями станут 13, 14 и 15 число каждого лунного месяца, то есть арабского календаря, как мы это называем. То есть эти дни полнолуния, на что указывает достоверный хадис. Следующий вопрос – это утренняя молитва и то, что она окажется тяжелой на весах. Под утренней молитвой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе имел в виду ас-саляту ад-духа. Добровольная молитва, количество ракатов, которое может составлять минимум 2, максимум 8 ракатов. Она совершается начиная с того времени, когда солнце поднимается над горизонтом на высоту копья, то есть, как говорят ученые, примерно 15-20 минут, и может совершаться почти что до полудня, то есть пока не останется полчаса до азана зухра. То есть вот это время называется в арабском языке аббуха. И в эти времена пророк саллаллаху алейхи ва саллям завещал своему сподвижнику Абу Хурайре, то есть и нам всем, совершать утреннюю молитву. Многие достоверные хадисы свидетельствуют о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям не только совершал такие молитвы сам, но и побуждал к этому других. Так, например, Муслим приводит хадис, передаваемый со слов Абу Зара, да будет доволен им Аллах, сообщивший, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Каждый из вас должен давать садака по числу суставов своего тела». То есть сколько суставов у человека в теле, столько человек должен давать за это как бы садака, благодарность Аллаху, что Всевышний Аллах, субхана ва тааля, дал ему эти суставы. Так каждое восхваление Аллаха будет садака. То есть если человек скажет «Субхан Аллах», ему как бы записывается садака. И каждое прославление, то есть «Альхамду лилля», тоже будет садака. И каждое возвеличивание Аллаха, то есть «Аллаху Акбар», тоже будет садака. И веление совершать одобряемое, то есть «Амр бин Маруф», будет тоже считаться садака. И запрет на совершение отвергаемого, то есть «Нахью аль Мункар», тоже считается садака. Но все эти вместе ибадаты может заменить совершение двух ракатов утренней молитвы, то есть имеется в виду молитвы духа. То есть человек за то, что Аллах Всевышний ему дал сустав, должен столько давать садака за каждый сустав. Однако, если ты два раката совершишь после восхода солнца молитвы, ты за это уже как отблагодарил те ниамы, которые Всевышний Аллах Субхана ва тааля тебе дал. О двух ракатах пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, желая облегчить людям путь к благу. Однако это наименьшее количество ракатов для такой молитвы. Как мы уже сказали, саляту духа или молитва духа, минимум 2 раката, максимум 8 ракат. То есть 2, потом салям даешь 2, салям даешь 2, салям даешь 2. Наилучшим же является совершение 8 ракатов. То есть, как мы сказали, 2 раката это самое хорошо, хорошо, но если ты 8 ракатов сделаешь, это еще лучше. Так как он сам поступал именно так, пророк, саллаллаху салям, как сообщается об этом в хадисе, передаваемом со слов «Умму Гани, да будет доволен ее Аллах», и который приводится в сахих Муслима. Что же касается времени совершения этой молитвы, то имеется в виду тот период, когда солнце поднимается над горизонтом на высоту копья, но лучше подождать, пока оно поднимется еще выше. То есть, например, это самое лучшее время, когда ты, например, спишь, вот после фаджра, кто спать ложится, потом просыпаешься, например, первое, чтобы ты начинал после того, как проснулся, чтобы такара сделал 2 раката, это больше 2-3 минут не займет. Например, если ты поспал, в 8 утра или в 9 утра встал, например, перед учебой туда-сюда, такара быстро сделал 2 раката, почитал, если можешь 4, если можешь 6, если можешь 8, то есть ты свой как бы день начинаешь с того, что ты благодаришь Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, и свой день начинаешь как бы с айбадата. И последний, 5-й вопрос, который затрагивается в этом хадисе, это ночная молитва, у нее есть свои свидетели. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посоветовал и завещал Абу Хурайре совершать ежемесячный 3-дневный пост. Мы узнали, что это за пост и когда он совершается. Также завещал ему совершать молитву 2 раката по утрам, имеется в виду саляту аль-духа. Мы узнали, что это за молитва, как она совершается и сколько ракатов. И последний пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, чтобы он совершал витр перед сном. Повелевая совершать витр перед сном, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также стремился к облегчению для людей. Так как сам он поднимался ото сна для совершения такой молитвы в конце ночи, поскольку именно этот период является самым наилучшим. То есть витр можно совершать после салятуль айша, сразу после айша, до салятуль фаджра, то есть до азана фаджра. Лучшим временем является, как делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это если человек перед фаджром встает, например, за 15, за 20 минут, за час, например, за полчаса и совершает эту молитву. В сахихе у муслима приводится хадис, передаваемый со слов Джабира ибн Абдилля, да будет доволен им Аллах, сообщивший, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Если человек боится, что не сможет подняться в конце ночи, пусть совершает эту молитву в начале ее», имеется в виду витр. А кто очень хочет совершить ее в конце ночи, пусть так и сделает. Ибо поистине молитва, совершаемая в конце ночи, будет иметь свидетели, то есть ангелы будут видеть, как он совершает эту молитву. Также кто-то из нас знает, кто-то, если не знает, что в одном из хадисов сказано, что поистине Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, каждую третью часть ночи нисходит на первое небо и говорит, кто мне просит прощения, того я прощу, кто мне просит тауба, тому я приму его тауба, кто мне что-то если просит, тому я эту вещь дам. И акида аль-сунна ва-джама, мы все должны верить, если пророк, салам, это как сифат Всевышнего Аллаха. То, что Всевышний Аллах, субхану ва тааля, пускается на первое небо каждую треть ночи. Если мы, например, сейчас спросим, хорошо, Всевышний Аллах, субхану ва тааля, на троне. То есть, если он спускается, то трон пустой остается? Или как он спускается? Например, кто-то скажет так подумать, вот я, например, поставлю стульчик на крыше, например, и на первый этаж спущусь. Аллах Всевышний также спускается? Нет, так нельзя говорить. Почему? Потому что у нас есть правила, а этим правилом является аят из Корана. «Ляйса камислихи шайун ва хуа ас-самиул басир». Нет ничего подобного ему. То есть мы знаем, что он спускается. То есть как спускается, мы не знаем. Если потому что мы будем говорить, что как мы спускаемся, это получится уподобление людям. Поэтому есть некоторые люди, их называют мушаббихин, как бы они делают тажби, уподобляют, например, Всевышнего Аллаха людям. Говорят, что вот Аллах спускается, как мы спускаемся. Нет, это харам. Есть другие люди, как это суфисты, например, много в наше время, которые вообще отрицают, нет, говорит, Аллах не спускается. Почему не спускается, если он говорит в Коране? Он говорит, если он спускается, тогда он как человек, что ли, спускается? Нет, мы никто не говорит, что это как человек спускается. Почему? Потому что мы говорим, ляйся камисли ищай. Нет ничего подобного ему. То есть Всевышний Аллах спускается на первое небо, а каким образом мы это не знаем? Как сказано про другие сифаты, например, вот в Аскаре, кто будет учить, например, что яд, рука, например, Всевышний Аллах, в Коране про него сказано, например, яд Аллахи фалка адихим, что рука Всевышнего, например, сверху их рук. Аллах Всевышний говорит, иди сумама на акантаж дудалима халякту биядай, что тебе помешало, например, сделать сажда тому, что я создал своими руками. То есть эти аяты указывают на то, что у Всевышнего Аллаха, субхану аталия, есть руки. Если теперь мы спросим, у него руки как у нас, то есть вот так пять пальцев, например, здесь ладонь, например, здесь кисть, здесь, например, бицепс, здесь плечо. Нет, почему? Потому что у нас есть правило, которое говорится, как в Коране, в суре Шура, «Ляйся камисли вещай», нет ничего подобного ему. То есть, если от Адама, от первого создания человека до судного дня всех людей воскресить и на одном поле собрать и сказать, давайте представьте, какая у Аллаха рука. И каждый представит, например, какую-то мысль, все равно это будет не так. То есть, например, сейчас я вам, например, всем скажу, допустим, я вот машину сейчас красиво увидел, и каждый представит, какая же эта машина была. И мы каждый как согласится, что у каждого будет своя мысль. Невозможно, чтобы, например, оба представили одинаковую машину, правильно же? Редко можно представить. То есть, как сказал я, если от Адама до судного дня всех людей, например, воскресите, каждому сказать, представьте, какая у Аллаха рука, она не такая будет. Почему? Потому что Аллах Всевышний говорит, ляйся камисли ищай. То есть, Всевышний Аллах, субхана тааля, мы его не видели. Он наш Создатель, и мы не можем представлять, как он. И как говорит правило, тоже говорят, например, что если совпадает имя, это как на русском языке, вот так правило, если совпадает, например, имя, не обязательно, чтобы совпадало его качество. Например, как в арабском языке слово «айн». В арабском языке слово «айн» имеет в виду три смысла. «Айн» – первый смысл – глаз. Второй смысл «айн» – это разведчик. Третье слово «айн» – это родник. То есть название одно, однако как... подразумевается, можно подразумевать три разные вещи, правильно же? Также, если я говорю, например, если Всевышний Аллах, а есть рука, поэтому мы, значит, должны представить, что как у нас рука? Нет. Почему? Потому что если имя одинаковое, не обязательно, чтобы сифат или его вид был одинаковый. То есть, если совпадает название, не обязательно, чтобы совпадал его, как говорится, внешний вид. То есть, если я сказал Всевышний Аллах, а есть рука, не обязательно, чтобы она была такая же, как у нас. То есть мы говорим, да, у Всевышнего Аллаха есть рука, однако какая, мы не знаем. Почему? Потому что Аллах Всевышний говорит, ляйса камисли ищай. Нет ничего подобного ему. То есть, когда ты начнешь с чем-то сравнивать, ты будешь сравнивать с тем, что ты видел. А поэтому говорят ученые, например, в тафсире этого ляйса камисли ищай, говорят, почему Всевышний Аллах сказал ляйса мисли ищай. Камисли ищай имеется в виду, даже если бы что-то было подобно Всевышнему Аллаху, все равно нет ничего подобного вот этому подобию. Тем более нет ничего подобного Всевышнему Аллаху. Хадис пророка в том, что человек, который боится, что не сможет проснуться, пускай совершает витр перед тем, как спать. А кто может совершить в конце ночи, пускай так и делает. Почему? Потому что есть свидетели. Имам Науви сказал, эти слова ясно указывают на то, что если человек уверен, что он может проснуться в конце ночи, то лучше будет отложить эту молитву до того времени, то есть до конца ночи. А если он в этом не уверен, то есть боится, что он проспит, то лучше совершить ее в начале ночи, то есть перед сном. На это же указывают и другие хадисы, из которых сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мой любимейший друг завещал мне не засыпать до тех пор, пока не совершу молитву из нечетного числа ракатов», имеется в виду витр. К этому следует добавить, что такая дополнительная молитва относится из тех, к числу из тех, которых пророк совершал столь неуклонно, что некоторые знающих людей даже считали совершение обязательным. То есть, например, по мазабу Абу Ханифы салату витр считается ваджиб. Однако, это почему он так посчитал? Потому что есть некоторые хадисы, действительно указывающие на этом. Однако есть другие хадисы, которые указывают на то, что салату витр считается сунной, и он не фарз. То есть, если человек, например, оставит утреннюю молитву, проспит, например, ему надо вставать, например, и совершать эту утреннюю молитву. Потому что если он оставит, он и грех возьмет. А если, например, человек, допустим, витр забыл случайно, не проспал или что-то, ему ее не надо повторять. Аллаху а'ля ва а'ля. Инна лхамда лилляхи настаинуху ва настагфируху. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Сегодня на уроке мы поговорим о суре из книги Всевышнего Аллаха, о сурату Юсуф. Эта сура является мекканской. То есть эта сура была ниспослана в Мекке. Она была ниспослана в самое критическое, в самое сложное время для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Она была ниспослана сразу после смерти дяди посланника Аллаха Абу Талиба и жены посланника Аллаха Хадиджи, ради Аллаху анха. И каждый из нас прекрасно знает, какое значение имели Абу Талиб и Хадиджи в начале призыва посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и его нахождение в Мекке. Именно в это время посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подвергся самым тяжелым испытаниям и мучениям со стороны жителей Мекки. И в этот момент ниспослается сурат Юсуф, которая рассказывает о пророке, который подвергся всем видам испытаний и соблазнов. Чтобы укрепить этим самым посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и также укрепить наши сердца. Юсуф ибн Якуб, ибн Исхак, ибн Ибрагим, потомок трех пророков, алейхим ассалям. В этой суре рассказывается о испытаниях, которым подвергся Юсуф, алейхиссалям. И каждого из нас может это коснуться. Первое испытание, которым подвергся Юсуф, алейхиссалям, это хитрость и злоба братьев по отношению к нему. Второе испытание, его разлучают с его любимым отцом и бросают в колодец в надежде, что он умрет. Третье испытание, его продают в рабство. Четвертое, соблазн, хитрость и страсть женщин по отношению к Юсуфу, алейхиссалям. Пятое – тюрьма. Шестое испытание, которое постигло Юсуфа, алейхиссалям, это власть. Ведь все мы знаем, что власть также является искушением, также является испытанием для любого верующего человека. И Юсуф, алейхиссалям, устоял перед всеми этими испытаниями, будучи искренним рабом Всевышнего Аллаха, и ничто не смогло ослабить его веру. И этим самым Аллах, субханаху ва тааля, причислил Юсуфа к праведникам. И Аллах передает слова Юсуфа в Куране. Примерный перевод такой: «Господи, Ты даровал мне власть и научил меня толкованию снов и событий. Творец небес и земли, Ты мой покровитель в мире здешнем и в мире будущем. Упокой меня мусульманином и причисли к праведным». Если мы будем разбирать каждое испытание, через которое прошел Юсуф, алейхиссалям, то нам понадобится очень много времени. Одного урока не хватит. Однако, сегодня мы будем говорить о самом большом искушении, о самом большом испытании, которое коснулось Юсуфа, алейхиссалям, говорить будем о женщине. Это самая большая фитна и самое большое испытание, как сказал об этом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе. Самое большое искушение для моей общины – это женщины. И поистине первый разлад у сынов Исраилев был из-за женщин. Юсуф, алейхиссалям, был рабом у одной вельможи. Богатая госпожа, обладательница красоты, денег, почета, славы. А Юсуф, слуга ее, красивый юноша, о котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда Аллах создавал эту землю, то половина красоты он отдал земле, а вторую половину отдал Юсуфу. И любила его госпожа, и хотела она соблазнить Юсуфа. В Куране рассказывается об этом так. «И совращала его та, в доме которой он был, и заперла двери, и сказала: «Войди сюда». И каков же ответ? Ответ юноши, который красив собой, который мудр, который полон сил, в рассвете сил, у которого есть желание, но богобоязненность и единобожие говорят за себя. И Аллах Субхану ва Тааля передает слова Юсуфа. Сказал он: «Упаси меня Аллах! Упаси меня Аллах, ведь Господь мой прекрасным сделал мое пребывание. Поистине не будут счастливы неправедны». Смотрите, братья, кто она и кто он. Госпожа и слуга. И каков ответ? «Упаси меня Аллах». А ведь все мы прекрасно знаем, как обстановка может повлиять на человека. Дом, никого кроме них двоих нет. Закрытые двери, комната, красивая госпожа. И Юсуф побежал к двери, чтобы выбежать из дома, а она за ним, чтобы не выпустить его. Как Аллах рассказывает об этом в Коране, примерный смысл. «И устремились они в перегонку к двери, и она разорвала его рубаху сзади, и встретили они ее мужа у двери». Смотрите, какая женская хитрость. Как об этом Аллах Субхану ва Тааля рассказывает в Коране, передает слова этой госпожи, сказала она мужу: «Чего заслуживает тот, кто желал зла для твоей семьи? Его нужно заключить в темницу». Субханаллах, она не говорит убить его. Во-первых, она обвиняет, она говорит, чего заслуживает тот, кто желал зла для твоей семьи. После своих слов Юсупу как? «Пойди сюда». Второе, она говорит, его нужно заключить в темницу. Она не говорит убить его, а говорит заключить в темницу в надежде навещать Юсупа, и может быть у нее когда-нибудь что-нибудь получится. И после этого другие женщины в городе узнают об этом и начинают говорить: «Как такая богатая, такая красивая, такая уважаемая, пристает к какому-то рабу». Она услышала об этом, собирает всех этих женщин, дает им в руки фрукты, дает им ножи чистить эти фрукты и говорит: «Юсуф, выйди к ним». Он выходит, и Аллах Субхану ва Тааля рассказывает, в Куране примерный перевод такой: «Когда же они увидели его, то возвеличили его и порубили себе руки и сказали: „Далек Аллах, это не человек, это благородный ангел“». Порубили себе руки, увидев ту красоту, которую наградил Аллах Субхану ва Тааля Юсуфа. Сказала она, госпожа Юсуфа: «Вот вам тот, из-за которого вы меня бронили. Я его соблазняла, но он остался твердым. Если он не сделает то, что я ему приказываю, он будет заключен в темницу». И сказал Юсуф, алейхиссалям: «Господи мой, темница мне милее того, к чему меня призывают. Если ты не оберегешь меня от их хитрости, я склонюсь к ним и окажусь из числа неразумных». И ответил ему его Господь и отвратил от него их хитрости. Поистине он слышащий, знающий. Поистине Аллах Субхану ва Тааля слышащий, знающий. Он знает, насколько мы правдивы и насколько мы стремимся избежать подобных искушений. Поистине Аллах Субхану ва Тааля знает то, что в наших сердцах. Насколько мы стремимся и насколько мы правдивы в своем стремлении сторониться запретного. И Аллах укрепляет правдивых. Теперь давайте вспомним все сначала, с чего все началось. Уединение в комнате госпожи и ее слуги Юсуфа. И именно этой дорогой воспользовался Иблис, который поклялся Всевышним Аллахом, что будет сбивать рабов Аллаха и вводить в заблуждение. Аллах Субхану ва Тааля передает слова Иблиса. Сказал Иблис: «Господь мой, за то, что ты сбил меня, я совью всех и украшу им то, что на земле, кроме рабов твоих чистых и искренних». И Аллах Субхану ва Тааля что сказал Юсуфу в Куране? Поистине он из наших рабов искренних, поэтому он устоял перед этим соблазном, что он даже предпочел темницу, лишь бы не поддастся. И также всем нам следует избегать уединения с чужой женщиной, так как основа этой истории, как мы уже сегодня сказали, было что? Уединение. И клянусь Аллахом, как только мужчина и женщина остаются один на один, мужчина, который чужой для женщины, чужая женщина, которая чужая для этого мужчины, как третьим сразу же приходит шайтан. И начинает украшать мужчину для женщины, а женщину для мужчины. И видит женщина мужчину красивым, даже если он урод. До такой степени украшает шайтан. И мужчина видит женщину красивой, даже если она ужасна. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как передается у Тирмизи, у имама Ахмада: «Как только уединяется мужчина с чужой женщиной, сразу же третьим приходит шайтан». А люди этого не понимают. Или просто-напросто не хотят понять. Придумывать всякие отговорки: «Она же мне как мама, или она мне как сестра, Или как я сам слышал своими ушами, когда один брат уединялся по вечерам на скамеечке с девушкой, он говорит: «Я же ей дуа делаю». Куртуби рахимахуллах сказал: «Оставаться наедине с чужой женщиной из больших грехов». Муджахид рахимахуллах, один из известнейших толкователей Курана, сказал: «Уединение с чужой женщиной является большим грехом, а также является обычаем джахилии». А все мы прекрасно знаем, чем занимались арабы в джахилию, что даже закапывали новорожденных девочек. Также сказал Муджахид рахимахуллах по поводу аята: «Валя яасинака фи маруф», и не будут ослушиваться тебя в одобряемом, он сказал: то есть женщина не будет уединяться с мужчиной, который является чужим для нее. Также сказал Абдурахман ибн Зайд, рахимахуллах: не уединяется женщина, кроме как с махрамом. Махрам – тот человек, брак с которым запрещен для женщин. То есть отец, брат, сын, ее муж также является махрамом. И не выезжает в дорогу, кроме как с махрамом. Это все из-за того, чтобы удержать женщину от искушения мужчины, а мужчину от искушения женщины. И такие вещи, как уединяться с чужой женщиной, смотреть на нее или выезжать с ней в дорогу, являются грехом только по отношению к чужим женщинам. А если это или брат женщины, или муж ее, или сын, или отец, то это разрешается, потому что они из махари. Также ей разрешается украшаться перед ними. И люди, сердца которых чисты, понимают это. Конечно, кроме тех, в сердцах которых болезнь, пустота и порочность. Именно они стараются спорить по поводу этого вопроса. И мы не будем приводить слова тех, кто подобен животным и следует своим страстям, а будем приводить слова только тех, которые очистили свои сердца и крепко держались за религию Всевышнего Аллаха. Как говорили праведные предки: кто не оградил себя от искушений с самого начала, тот не сможет оградить себя в дальнейшем, даже если он будет стараться. Потому что шайтан за один раз не сбивает, а делает это постепенно и очень-очень-очень профессионально. И поэтому Аллах говорит нам, субханаху ва тааля, в суратуль Бакара, примерный смысл такой: «И не следуйте по стопам сатаны». Или, как говорит в другом аяте: «Это граница Аллаха, не приближайтесь к ним». Поэтому Аллах нам говорит: «И не приближайтесь к любодеянию». Чтобы мы не следовали по стопам сатаны, не делали те вещи, которые нас приближают к любодеянию. Прелюбодеяние – харам, и все, что приближает нас к нему, является запретным. Будь то взгляд на женщину, будь то уединение с чужой женщиной, будь то слушать женский голос. Уединение человека с чужой женщиной из тех вещей, которые приводят его к гибели. И прекрасно можно понять, что уединение с чужим приближает человека к прелюбодеянию. И Аллах субханаху ва тааля не говорит нам в Коране, например: «Не кушайте гравий» или «Не ешьте железо». Или Аллах нам не говорит в Коране: «Не пейте мочу», потому что мы по природе своей, нас не потянет на это. Однако Аллах субхану ва тааля говорит нам: «Не приближайтесь к прелюбодеянию, не приближайтесь к зина». Ведь Он, Всевышний, лучше нас знает, что в наших душах. И знает наши желания, и знает, что мы по своей природе склонны к этому. Передается со слов Ибн Аббаса, рада Аллаху анхума, что он слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Пусть не уединяется мужчина и женщина, кроме как в присутствии махрам». Также передается от Джабир, рады Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот, кто верит в Аллаха и в судный день, не уединяется с чужой женщиной, кроме как в присутствии махрам. Иначе третьим будет шайтан». И тот, кто говорит, что у него хорошее намерение, и он уединяется с чужой женщиной и говорит, что у него в душе нет шайтана, мы просто скажем ему, что он лгун. Оправдив посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который не берет слова с воздуха. И все, что он нам сказал, снисполосланное от Аллаха. Передается от Амру ибн аль-Ас, что он сказал: «Посланник Аллаха запрещал нам заходить к женщинам, мужья которых отсутствуют, или в джихаде, или в путешествии». Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Пусть никто из вас не заходит к женщинам, мужья которых отсутствуют. Поясни, шайтан бежит в жилах человека». Также запрещено женщине одной выходить в дальнюю дорогу, так как она может уединиться с чужим мужчиной, и не дай Аллах в сердце этого мужчины болезнь и порочность. От Ибн Аббаса, рада Аллаху анхума, он слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не выходит женщина в дорогу, кроме как с тем, с кем ей разрешается», то есть с махари. И имам Навави, рахимахуллах, сказал: «Выходить в дорогу значит выходить или выезжать на далекое расстояние, которое можно назвать далеким, или путешествие». Ибн Араби, рахимахуллах, сказал: «Женщина в уединении с чужим подобно мясу на грязной дороге. И если мы оставим мясо, то оно испортится. А чтобы оно не испортилось, его нужно убрать в чистое место. То есть не допускать такую ситуацию, чтобы женщина осталась наедине с чужим мужчиной. Женщина в уединении с чужим подобно мясу на грязной земле. И если мы оставим мясо на грязной земле, то оно испортится. А чтобы оно не испортилось, его нужно убрать в чистое место. Посмотрите в наше время. Родители отправляют своих дочерей в другие города, в другие страны даже. Живут одни их дочери, уединяются с мужчинами, с чужими для них. Выезжают в дорогу без махрама. Еще стараются оспаривать этот вопрос, говоря, что сейчас другое время. Уединение может происходить любым образом. Как, например, здесь в арабских странах прислуга остается в доме со своим хозяином. Допустим, служанка дома. Уединение может происходить любым образом. Как, например, здесь в арабских странах прислуга остается в доме со своим хозяином. Девушка-служанка остается в доме со своим хозяином наедине. Или наоборот, женщина-хозяйка остается со своим слугой в одном доме наедине. Или остается жених и невеста один на один. Они всего лишь жених и невеста и не являются мужем и женой. Или это может происходить в больнице, когда больная заходит к врачу-мужчине без махрама. Или может быть такси. Или кабинет директора, который вызвал свою подчиненную к себе в кабинет. Поэтому пусть каждый из нас сторонится уединения с чужой женщиной и удерживает своих жен и сестер от уединения с чужими мужчинами. Рассказывал Мухаммад Хасан в одной из своих ходов. Один мужчина уехал работать по контракту в другую страну, оставив дома свою жену и своих дочерей. Его семью постоянно навещал его родной брат. Его впускали в дом со словами: «Он же дядя этих девочек, он же брат мужа этой женщины». И так на протяжении большого срока. Уезжая муж этой женщины, оставил у себя дома предметы, которые ведут человека к разврату и порочности, такие как телевизор, видео, журналы из Европы. И однажды дочери этого человека принесли видеокассету со школы с эротическим видеофильмом и смотрели всю ночь, пока их мать спала. И утром, уходя в школу, забыли видеокассету в магнитофоне. Пришел их дядя навестить своих племянниц. Ихняя мать впустила в дом брата своего мужа для того, чтобы он ждал возвращения своих племянниц в доме с чашечкой кофе в руках. Некрасиво родственник ждет на улице. Дядя взял, включил видео и увидел на экране эти поганые сцены. И тут же пришел шайтан и сделал слабым этого человека, что он даже не заметил, как жена его брата вышла с кухни. И она также увидела эти сцены на экране телевизора. И ее охватила страсть и желание. И дело дошло до того, что они в возбужденном состоянии, увидев друг друга и увидев то, как их украсил шайтан друг для друга, сделали прелюбодеяние. И это не единственный случай, где уединение мужчины с чужой женщиной стало причиной поганого поступка, такого как прелюбодеяние. Вот что значит следовать по стопам сатаны. Шаг за шагом вел человека в заблуждение. Уединение, взгляд, разговор, телевизор, видео, прелюбодеяние. И как Аллах Субханаху ва Тааля сказал в Коране, это граница Аллаха, не приближайтесь к ней. Конечно же, многое зависит от поведения как женщин, так и мужчин в общественных местах. Как же наши сестры должны вести себя в мечетях, на улицах и в любом другом месте? И как должны вести себя мужчины в том месте, где они встречаются с женщинами лицом к лицу? Аллах говорит в Коране: «Пребывайте в своих домах и не раздевайтесь так, как вы раздевались в первую джахилию». Здесь указание для женщин на то, какую высокую степень имеет покрывало. Также говорит Всевышний: «А когда просите их, женщин, об чем-нибудь, то просите их через покрывало, через хиджаб. Это чище для ваших сердец и их сердец». Этот аят в отношении сахабов и жен пророка. И Аллах говорит, что если у жен пророка что-то просите, то пусть они закрываются. А это самые лучшие мусульманки, самые лучшие верующие женщины, которые были в истории ислама. И Аллах говорит им, что хиджаб лучше для их сердец. Что же сказать насчет того, кто после них, насчет наших женщин, насчет наших сестер. Жены пророка намного богобоязненнее наших женщин, и то им было приказано закрываться. Так что женщине, прежде чем выходить на улицу, в те места, где присутствуют мужчины, нужно закрываться. От Аби Усайд Малик ибн Рабиа, радиаллаху анху, он слышал, как посланник Аллаха сказал женщинам, когда они были вместе с мужчинами на дороге: отойдите назад, нет вам права на дорогу. То есть не будьте посреди дороги, а держитесь края дороги. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал отдельную дверь в мечети для женщин. Ибн Умар, радиаллаху анхума, услышав, что это дверь для женщин, ни разу в своей жизни не зашел в мечеть через эту дверь. Также передается, что Умар, радиаллаху анху, запрещал заходить в мечеть мужчинам через женскую дверь. И во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, построение рядов в мечети было таким образом. Сначала мужчины, только в конце мечети были женщины. И также во времена пророка не было ничего, что отделяло мужчин от женщин. Ни занавески, ни стены. А в наше время мы все видим, даже отдельные залы придумали. С одной стороны хорошо, однако с другой сложно. Имам делает саджда сахву, а женщины, находясь в другом зале, слыша голос имама, не поймут, что он делает, потому что не видят имама. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не поворачивался к молящимся сразу после саляма, а всегда немного ждал. Ждал, пока женщины, которые находятся в последних рядах в конце мечети, выйдут из мечети. Передается, что женщины возвращались домой раньше, чем посланник Аллаха выходил из мечети. Так женщины вели себя в мечетях во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Передается у Насаи, что женщины выходили сразу после саляма, во избежание того, чтобы столкнуться с мужчинами и быстро расходились по домам. А не так, как в наше время. Женщины выходят из мечети и стоят возле выхода, да еще мужского выхода. Также у Насаи передается, что никто из мужчин не вставал в мечети, пока не встанет посланник Аллаха. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не вставал, пока все женщины не выйдут из мечети. Однако лучше, если женщины будут молиться в своих домах, так как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, намаз женщины в доме лучше, чем в мечети. От Абдуллы ибн Умара, радиаллаху анхума, передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не запрещайте женщинам молиться в мечети, однако их молитва лучше в их домах. Еще можно привести множество примеров того, как мужчины и женщины во времена пророка старались избегать встречаться друг с другом на дорогах, в мечетях и других общественных местах. Даже вплоть до хаджа, что Умар, радиаллаху анху, запрещал мужчинам делать таваф вместе с женщиной. А в наше время школы, институты, что даже парня и девушку за одну парту сажают. Общие автобусы, где мужчины и женщины трутся друг об друга. И на нас огромная обязанность предостеречь себя самих прежде всего, своих жен, своих детей от этих обычаев времен джахилии. И стараться, насколько возможно, избегать мужчинам женского общества, а женщинам мужского, чтобы сохранить свою веру. И предостеречь себя от того, чтобы перейти границы, которые установил нам Всевышний Аллах, как Он сказал в Коране, это граница Аллаха, не приближайтесь к ним. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Из дозволения Аллаха Субхана ва Тааля мы брали хадисы. Во-первых, один из хадисов, который касался преувеличения восхваления пророка саллаллаху алейхи вассалям. А до этого мы взяли хадис о любви к пророку саллаллаху алейхи вассалям. И сегодня мы будем разбирать хадис после того, как рассказали о пророке саллаллаху алейхи вассалям, о его любви, о любви к нему и о том, что нельзя преувеличивать его восхваление. Сегодня мы поговорим, иншаллах, о тех, кто был с нашим пророком саллаллаху алейхи вассалям, то есть о его сподвижниках, ридуаналлахи алейхи. Абу Саид аль-Худари, да будет довольным Аллах, сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, не ругайте никого из моих сподвижников, ибо поистине, если любой из вас потратит столько золота, сколько весит гора Ухуд, то это не сравнится и с их муддом, и не даже с половиной мудда любого из них. Этот хадис приводится у Бухари и у Муслима. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, не ругайте никого из моих сподвижников. Почему? Потому что, объясняя их преимущество, сказал, если кто-нибудь из вас дает столько садака, как весит гора Ухуд, если кто был в Медине, видел эту гору Ухуд, очень огромная гора, длинная гора. Сказал, если кто-нибудь из вас столько золота садака даст, то Всевышнего Аллаха ему будет записано аджра, меньше даже, чем какой-то сахаби, например, вот это мудр, даст горсточку садака. Это сказал его гора Ухуд, он не сравнится с тем, что дал сахаби. То есть, когда сахаби, сподвижник пророка, дал столько садака, Ему было записано аджра намного больше, чем если кто-нибудь один из нас даст столько садака, сколько будет весить гора Ухуд. И даже если, даже не равняется половину этой горсти. Смысл данного хадиса стоит в том, что запрещается оскорблять кого бы то ни было из числа сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ругая их или же произнося обидные слова для них. Может быть, кто-то, слушая эти хадисы, думает, как это так, разве можно ругать сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Почему? Потому что мы все новые в исламе. Однако со временем, если мы все молодые, когда мы в будущем столкнемся с людьми, которые действительно ругают сахабов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, поэтому эту тему нам надо обязательно знать, ее разобрать и знать. Смысл данного хадиса стоит в том, что мусульманам запрещается оскорблять кого бы то ни было из числа сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ругая их или же произнося обидные для них слова. Поскольку если любой другой человек потратит на пути Аллаха столько золота, сколько весит гора Ухуд, он и тогда не получит такой награды за это, которую ждет любого из подвижников. Подвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, жертвовали своим имуществом в трудных обстоятельствах, когда необходимость в этом была более острой. Мусульман еще было мало, а сами они были очень слабы. Кроме того, они тратили свое состояние на то, чтобы помочь посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, защитить его и бороться на пути Аллаха вместе с ним. А при этом не испытывали никаких сомнений и отличались своей богобоязненностью и смирением. Предпочитали других себе и боролись на пути Аллаха должным образом. Именно поэтому первым сподвижникам была уготована более великая награда за все то, что они тратили. Так Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ля ястави минкум ман анфака мин кабли аль-фатхи ва каталь, улайка а'заму дараджатан мин аллазина анфаку мин баъду ва каталь». Не равны среди вас те, кто расходовал, то есть давал садака и сражался до открытия Мекки. Они находятся на более высокой ступени, чем те, кто стал расходовать и сражаться после. Почему? Потому что до открытия Мекки, тут имеют ученые, как сказали, что это открытие Мекки, что в то время, когда было совсем тяжело, например, если сравнить с нашим временем, сейчас четверть населения Земли являются мусульманами, и нам как бы проще. А когда в те времена, когда мусульмане преувеличивали, вначале их было, допустим, 20 человек, потом 30-40, вся земля, как весь мир против них, и они жертвовали своим имуществом, своими душами, своими женами, своими детьми, все, что у них было. То есть, а когда уже Мекка была открыта, очень многие уже появилась сила мусульман, и многие уже просто, видя силу мусульман, вступили в эту религию. Поэтому тогда уже как было проще. Поэтому Всевышний Аллах говорит, не сравнится те из вас, которые до этого жертвовали свое имущество и жертвовали самим собой, и те, которые после этого жертвовали своим имуществом и воевали. То есть те первые получат больше аджра, чем другие. Потом Всевышний Аллах говорит: «Вакуллаху ваада Аллаху аль-хусна». И тем и другим Всевышний Аллах субхана ва тааля обещал наилучшее. Объяснение же этим, что все сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, отличаются от прочих людей, так как им выпало счастье общаться с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, видеть его, слышать то, что они говорили, и донести его слова до других людей. Никто из живших позднее уже не имел такой возможности, и таким образом это стало милостью Аллаха, которую наказал, кому пожелал. То есть, также из того предпочтения, которое мы сами знаем, самым лучшим человеком на этой земле является наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в одном из хадисов, что если кто-то сделает какое-то хорошее дело, научит кого-то другого, то есть и тот будет делать это дело, то ему будет возвращаться аджр. То есть, как раньше мы об этом говорили, если мы, например, хорошие дела, или, например, хасанаты будем брать в граммах, допустим, я научил какого-то человека, допустим, например, 5 аятов из Корана. Я, читая 5 аятов из Корана, беру, допустим, 50 грамм хороших дел. И тот человек, читая, когда берет 50 грамм хороших дел, и еще его 50 грамм тоже мне возвращается. То есть я уже беру 100 грамм. Он берет 50 грамм, а мне уже 100. Если он еще двоих научил, тогда он своих 50 берет, ему 100 грамм возвращается, и мне уже возвращается 150 грамм. И таким делом. И так до судного дня. Каждый, когда будет друг другу, когда уже будет сотый человек, мне уже будет тоннами идти хорошие дела. Допустим, например. А представляете, откуда нам вся религия наша пришла? Не от пророка разве, саллаллаху алейхи вассалям? То есть все дела, начиная с нашего намаза, что мы сегодня молитву прочитали, и каждый из нас взял, допустим, определенные граммы хороших дел. Все эти граммы, все это возвращается к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что он, саллаллаху алейхи вассалям, передал, научил нас все это Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. То, что мы сегодня здесь сидим, изучаем религию Аллаха, все это ему возвращается. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть после него уже на второй ступени стоят сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы же не видели пророка, саллаллаху, нам же все это передали от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сподвижники. Поэтому они как бы стоят на второй ступени, и тоже все хорошие дела, которые мы делаем, все это также хорошие дела им возвращается. Аллаху а. Следующий вопрос, который разбирается в этом хадисе, говорится, в связи с чем это было сказано. Как говорят ученые по тафсиру, тот, кто знает причину, по которой был ниспослан аят, или тот, кто знает причину, по которой был сказан хадис, тот уже знает половину смысла этого хадиса и половину смысла этого аята. Эти слова пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Халид ибн Валиду, когда узнал о том, что он поругал Абдурахмана Муауфа. То есть один из сахабов поругал другого сахаба. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не ругайте никого из моих сподвижников. Но если это было сказано пророком, саллаллаху алейхи вассалям, такому человеку, как Халид ибн Валид, которого называли мечом Аллаха, и который был одним из самых лучших сподвижников, проявившим стойкость в битве при Мухте, способствующим овладению Меккой, принимавшим участие во многих сражениях по той причине, что он оскорбил одного из первых сподвижников, то тогда что же говорить об остальных мусульманах? То есть, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поругал такого великого сподвижника, сказал, не ругайте моих сподвижников, сказал он тоже сподвижникам, тогда что же сказать уже про простых людей, таких как мы? Следующий вопрос, который затрагивается в этом хадисе, это универсальность этого запрета. Имам Навави, рахимахуллах, сказал, знайте, что поношение или ругание сподвижников, да будет доволен ими Аллах, не просто харам, однако относится к числу одних самых отвратительных и запретных вещей. Один из ученых, Фади Аят, сказал, ругание кого-либо относится к числу больших тяжелых грехов. Также некоторые ученые ислама сказали, что тот, кто позволяет себе ругать сподвижников пророка, саллаллаху алейхиссалям, этот человек неверный, то есть кафир. Другие же говорили, почему этот человек неверный. Неверным является тот, кто считает дозволенным ругание их, или же говорит о них нечто такое, что ставит под сомнение их приверженность религии и их честность. Например, в таком случае, когда о них отзываются как о лицемерах, или как о вероотступниках и неверных и так далее. Неверным является и тот, кто оскорбляет всех сподвижников в целом, ибо говорящий нечто опровергает Коран. То есть тот, кто говорит, что все сподвижники были кафирами, тот человек сам кафир. Почему? Потому что он противоречит Корану. А тот, кто не верит хотя бы одной букве из Корана, тот человек является кафиром. И Всевышний Аллах в Коране говорит «Лякад рады Аллаху аниль мухминина из юбайяуна катахта шаджара». Аллах остался доволен верующими, когда они присягнули тебе под деревом. То есть когда сахабы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, давали присягу пророку, саллаллаху алейхи вассалям. То есть Всевышний Аллах в Коране говорит, что он ими доволен, а какой-то придет безмозглый человек и говорит, что они были кафирами, валя зубля. Этот сам человек, можно сказать нам со всей силой, что человек является кафиром. Кроме того, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит о сподвижниках. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Те из переселившихся, то есть из мухаджиров и ансаров, которые опередили других, и те, которые последовали за ними с чистыми сердцами, Аллах доволен им. То есть опять Всевышний Аллах говорит о сподвижниках, о мухаджирах и ансарах, то, что он ими доволен. И они довольны Аллахом, и Он приготовил для них райские сады. И разве может Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, приготовить для кафиров райские сады, валяя зубля, где внизу текут реки? Пример можно привести и многие другие аяты, в которых Аллах, субханаху ва тааля, хвалит сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщая о том, что он доволен им, и о том вечном блаженстве, которое он им приготовил. Имамы этой религии, то есть ученые, обладающие знаниями, сходились на том, что человек, оскорбивший кого-либо из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, заслуживает сурового наказания, которое сможет удержать виновного повторения этого греха. Такие люди должны подвергаться наказанию в виде того, что их надо бить плетьями или сажать их в тюрьму. Однако лишать их жизни не следует, так думают некоторые имамы. Однако некоторые из ученых говорят, что этих людей даже можно казнить или убивать, те, кто ругает сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Чему неизбежно приводит поношение сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть у каждого аята, во-первых, потом у каждого хадиса в основном есть причина, по которой она была сказана. Некоторые мы знаем, некоторые из них не знаем. Почему нам нельзя ругать сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Первым мы сказали, привели некоторые доказательства о том, что тот, кто ругает сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тот противоречит Корану. Наихудшей формой ругания является проклятие. То есть кто-то проклинает пророка, сахабу пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Проклясть верующего все равно, что его убить». А тем примером, кто проклинает сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является шииты, то есть равафиды. Тот, кто был в Медине или Мекке, в Медине особенно, может быть, видел, что... Так вот, у нас есть, у них, наверное, такая же вещь, они выходят своей толпой, приходят там в Бате, есть могила с подвижником пророка, и начинают проклинать Абу Бакра и Умара. Когда они подходят, например, давать салям пророку, саллаллаху алейхи вассалям, там Абу Бакра и Умар похоронены, они и Умар, они плюют туда, и проклинают. Разве в этих людях есть что-нибудь из ислама? Один Аллах знает, они мусульмане или нет. Таким образом, проклятие по адресу сподвижников, особенно если речь идет о двух шейхах, таких как Абу Бакр и Умар, да будет доволен ими Аллах. И обвинение в неверии в целом, за исключением небольшой группы. Мало того, что они проклинают, они еще говорят, что они кафиры. И многие люди обвиняют в неверии в целом, за исключением небольшой группы, которую можно услышать от некоторых невежественных и заблудших людей. И так все это является совершенно неприемлемым и явной клеветой, неизбежно приводящих к ряду целых безобразных последствий. К числу их относится ниже следующее. То есть человек, который ругает, проклинает или обвиняет неверие из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, особенно таких близких людей, как у Абу Бакра и Умара, приводит к некоторым последствиям. Первое – игнорирование мудрости, широты знания Всевышнего Аллаха. Как будто бы они обвиняют Всевышнего Аллаха в том, что Он избрал, который выбрал из всех живших на земле именно этих людей. Как будто бы Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, не знал, кого выбирал для сподвижников, чтобы они были сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Посчитав, что они смогут оказать помощь становлению этой религии, воспринять свет откровения от пророка, да будет над ними благословение и мир, и донести их до других людей. И Всевышний Аллах поведал людям о том, что Он доволен ими, как мы привели аяты до этого, и хотя и знал о смутах и противоречиях, которые должны были бы между ними возникнуть. Также из тех последствий, которые приводят к тому, что если кто-то проклинает или ругает и обвиняет неверие сахабов, это нанесение обиды пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и порицание его. Имам Малик, да помилует его Аллах, сказал: «Поистине эти люди хотели опорочить пророка». То есть эти люди неверные, в их сердцах неверие и лицемерие. Они хотели опорочить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, однако не смогли. И тогда они стали подвергать нападкам его сподвижников, чтобы люди затем говорили: «Это дурной человек, валяя». И если бы он был праведным, то и сподвижники его обязательно были бы праведниками. Как говорит мудрая пословица: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». То есть эти люди, валяя, как будто обвиняют в том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал вокруг себя, валяя, кафиров и мунафиков, как будто бы он сам такой, валяя. Тот факт, что такие люди утверждают, что будто бы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, являющийся самым проницательным из тех, живших на земле, был обманут своими собственными сподвижниками и не распознал их порочности, как будто бы пророк 23 года жил с Абу Бакром, и не знал, что Абу Бакр, что если бы он был кафир, как будто бы он как саллаллаху афия. Действительно, эти люди достойны, чтобы мы просили, чтобы эти люди, которые обвиняют пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы Аллах на них спустил проклятие. Есть нечто иное, как приписывание ему невнимательности и наивности, а также неспособности воспитывать людей и оказывать на них влияние. Ведь он, да пребудет над ним благословение и мир, воспитывал их более 23 года, более 20 лет. После того, как он умер, если верить этим заблудшим людям, его сподвижники вернулись к мраку, нечестию, уподоблению животным, забыв о религии и нравственности. Также и следов, которые приводят поношение, ругание сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это порицание сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в целом, а также тех из знающих сахабов, то есть сахабов-алимов, из их числа в частности, представляет собой нечто иное, как попытку разрушить шариат. И это действительно является основной целью, чтобы разрушить эту религию ислама в целом. Почему? Потому что ты, если с этими грязными людьми, шиитами, начнешь разговаривать, ты ему говоришь: «Сказал Аллах», он говорит: «Ты неправильно этот аят понимаешь». Если ты ему говоришь: «Сказал пророк», он тебя спрашивает, кто этот хадис передает. Они просто сами грязные люди, они даже недостойны, как говорится. Не то, что даже, не знаю, как это сказать, они вообще грязнейшие люди. Не стоит даже ногтя, как одного из подвижников, действительно, пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А у них вся их цель разрушить эту религию. Поэтому они отрицают всех сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они отрицают Бухари, отрицают Муслим. отрицает все культуры ситта, все говорят, что это все ложь. Если все это ложь, откуда мы тогда будем религию брать? Они говорят, берите от наших имамов, от таких же бедачков, которые создали им отдельную их религию, и они приписывают себя к мусульманам. Порицание сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в целом, а также знаешь из фатиха, то есть из ученых из их числа в частности, представляет собой нечто иное, как попытку разрушения шариата, установление которого передавали, хранили и защищали только эти люди, то есть сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ибо кому же еще из нас следует обращаться по всем вопросам шариата, если они не заслуживают доверия? От кого бы мы ни воспринимали, от кого бы мы воспринимали сунну пророка, то есть кто бы нам передал от пророка слова, его слова, кроме как сахабы, даже Коран нам передали сахабы. И сведения о его жизни. Те люди, которые подвергали нападкам сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям, объявили недействительными многие установления шариата, как мы действительно в наше время слышим, полагаясь на неверные сведения. «Фику любим барабам», поистине в их сердцах болезнь, «фазадахум Аллаху марада», и Аллах сделал хуже их болезнь. Все это прекрасно понимали некоторые востоковеды. Востоковеды, это знаете, эти люди, которые изучали этот шариат, арабский язык, кафир, для того, чтобы разрушить, для того, чтобы засеять сомнения между мусульман. Они все это прекрасно видели, очень воспользовались. Эти шииты очень помогли востоковедам разрушить религию нашу. То, что мы видим, до чего докатилась наша религия, все это по причине, одной из причин были эти шииты или люди, которые обвиняли в неверии, в лицемерии сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Все это прекрасно понимали некоторые востоковеды, которые вознамерились объявить недействительным шариат в целом, избрав средством достижения своей цели нападки на Абу Хурайру, да будет доволен им Аллах, и других передатчиков сообщения о пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Мы знаем, что самое большее хадиса передал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Хурайру. И мы видим даже здесь, в Египте, человек, который себя называет мусульманом, которого имя мусульманское, говорит о том, что Абу Хурайру, валяйзу бля, каззаб и так далее. Он сам каззаб, миллион раз сам каззаб. И Всевышний Аллах, субхана ва тааля, спросит с него. Также подобные действия, то есть ругание пророка, сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям, причиняет вред религии ислама и дают поводу любому нечестивцу заявлять следующее. Как можете вы требовать прямоты от меня, если это оказалось не под силам даже сподвижников? То есть обвиняют сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в лицемерии, которые общались с пророком, воспринимали от него знания, слушали его наставления и были свидетелями из послания Корана. Что же касается неверных кафиров, то они заявляют, нет блага в этой религии, если даже первые из уверующих были такими. То есть люди кафиры, когда приходят и слышат о том, что те, кто были с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, что они были лицемерами, что они были кафирами, говорят, если те, кто был с пророком, были такими, тогда что сказать о вас? Мы откажемся от вашей религии. Именно об этом говорил один из знающих, сообщивший, что когда иудеев спросили, кто является самым достойнейшим среди вас, они сказали сподвижники Мусы, то есть тот, кто был с Мусой, его сорок. Когда христиан спросили, кто из вас является достойнейшим, они ответили апостолы Аисы. А когда же у шиитов, у рафидитов спросили, кто из вас является самым худшим, то они ответили сподвижники Мухаммада. Следующий вопрос, который затрагивается в этом хадисе, это позиция верующих в этом вопросе. То есть как нам, что нам делать относительно, когда мы слышим такие обвинения и так далее. Во-первых, нам надо более глубоко читать книгу Всевышнего Аллаха. Аллах Всевышний воздает свои книги тем, кто должен был прийти на смену сподвижникам за то, что они будут просить прощения для них, то есть для сподвижников. А сердца их не станут питать ненависти никому из них, но последуют они за ним с чистыми сердцами. И Всевышний Аллах говорит: «Валлядина джаау мин баадихим якулюна роббана гфир лана вали ихванина аллазина сабакуна биль иман». То есть сахабы. «Валя таджаль фи кулюбина гилля лилладина аману». А те, которые придут после них, то есть после сахабы, воскликнут и скажут: «О Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас, и не насаждай, то есть не делай, чтобы мы ненавидели их и тех, кто уверовал». Также Всевышний Аллах говорит, как мы привели уже этот аят: «Вассабикуна л-аввалюна миналь мухаджирина валянсар, валлазина таба'ухум биахсан, рады Аллаху анхум». Те из переселившихся, то есть из мухаджиров и ансаров, которые опередили, то есть приняли ислам раньше других, и те, которые последовали за ними с чистыми сердцами, Аллах доволен им. С учетом этого позиция верующих и суть воззрений, придерживающей сунны, то есть ахли сунного джамаа, они должны всегда воздавать хвалу сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как следует просить для них прощения, любить их и воздерживаться от повторения того, что произошло между ними и привело к смутам. Как тоже обвинять некоторые валязу для людей, у которых в сердцах болезнь, говорят, чтобы если бы они были нормальными, мы знаем, что действительно во времена Али радиаллаху анху произошли некоторые фитны, которые были между сахабами. И эти фитны тоже устроили те люди, которые после этого основали вот этот мазхаб шиитов. И евреи, которые хотели между мусульман сделать, просто фитну сделали. И мусульмане, сахабы, радиаллаху алейхим, каждый своего иджтихада делал свой амаль, и кто-то ошибся, и кто-то был прав. Если мы говорим об ученых, о таких как Абу Ханифа, Шафии, Мамалик, что если кто-то из них, например, сделал иджтихад и сказал правильно, то ему два хорошие дела, а если кто-то сделал иджтихад и неправильно сказал, то ему хорошее дело, тогда что же сказать о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Ученые считают их мучтахидами, то есть сахабов, стремившиеся к истине, и то, что произошло между ними, да будет доволен им Аллах всем, ни в коей мере не может служить указанием на их недобросовестность и на то, что их словам верить нельзя. Придерживающие же такого мнения, они лишь отклонившиеся от пути, то есть такие люди, они даллин и приверженцы нововведения. Следующий вопрос, который затрагивается в этом хадисе, и последний. Все они являются сподвижниками, однако между ними существуют известные различия. То есть кто такой сподвижник? Когда мы слышим сахаби, например, многие люди говорят, шииты эти тоже все среди мусульман сомнения, говорят, мы же знаем, что среди во времена пророка Мухаммада были мунафики. Мунафик никогда сахабом не называется, потому что сахаби это тот, кто видел пророка, уверовал в него и умер, будучи сахабом. А мунафики пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал все их имена. И Хузайф ибн Аль-Яман записал все их имена. И сахабы многие знали, кто из них были мунафики. Эту религию Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сохранил, как и сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сподвижником является такой человек, который встречался с пророком, уверовал и до самой смерти сохранил свою веру. То есть умер мумином, а не умер мунафиком. Такие люди заслуживают доверия, и их свидетельство можно принимать, как справедливо считает большинство знающих. Как говорят уляма хадис, ас-сахаба куллюху муадуль, то есть сахабы, все от них все можно слушать. То есть, например, мы знаем, что когда хадис передается цепочка, например, мужчин. И, например, есть книги по этому, которые называются «Джарх ва Таадиль», где разбирается этот человек, например, от него можно хадис брать, нельзя. Когда до сахабов такое дело уже не разбирается. Почему? Потому что ас-сахаба куллюху Удуль, ридуанулахи алейхи. Эти люди, то есть сахабы, заслуживают доверия, и их свидетельство можно принимать, как справедливо считает большинство ученых. И это правильно. Однако заслуги и положение сподвижников, да будет доволен им Аллах, не одинаковы. Достойнейшими из них, по мнению людей, ахли сунного джамаа являются четыре халифа. То есть акида ахли сунного джамаа говорит о том, что самым лучшим человеком после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является в этой умме Абу Бакр, раду Аллаху анху, затем Умар, затем Усман, затем Али, затем участники битвы при Бадр, затем 10 человек, которые были обрадованы раем, затем участники битвы Бадр, затем участники Даяту Ридван, то есть клятвы угодно Аллаху, которые было год, когда совершил был сульх Худайбия, тот год, когда был совершен вот этот сульх Худайбия. Поэтому сахабы они удовлетворены, однако не все они одинаковы. Кто-то из них есть лучше, кто-то меньше дорожата. Поэтому нам слышал, когда мы слышим обвинение, просто этому человеку можно в лицо ему плюнуть, потому что этот человек грязный, он даже не достоин для того, чтобы с ним разговаривать или с ним здороваться. И вообще таких людей надо сторониться. И людям, если мы видим, что такие люди распространяются людей к невоту, надо нам все эти аяты, все эти хадисы, которые мы прослушали, как мы уже призывали, до этого все это надо выучить, для того, чтобы ты этому человеку мог закрыть рот, и чтобы люди видели, что ты этому человеку рот закрыл, приводя аяты и хадисы пророка, саллаху алейхи вассалям. А у этих людей нет никаких доказательств, кроме того, что они берутся со своей тупой, густой башки. Аллаху алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, ал